Перед баром валялась дохлая собака. Вокруг нее роились мухи густой жадной толпой, выхватывая крошечные куски гниющего мяса. Это зрелище навеяло определенное воспоминание. «Вот так же и меня жрали», — подумал Марио, — «только еще живого». И потер грудь, ее словно обожгло болью. «Мбума, сволочь ты ленивая!» — заорал он. «Я отстрелю тебе задницу! Что у тебя здесь за дохлятина валяется во дворе?» Китуба не выражал всех тех эмоций, что испытывал колумбиец, и он перешел на испанский. Выскочил конголезец, маленький, юркий, обмотанный длинным грязноватым фартуком, и, выпучив глаза, буквально встал по стойке смирно. Он сначала молча внимал ругательством, и только когда Марио стал делать паузы, чтобы набрать воздуха или вытереть пот со лба, парень начал вставлять фразы. «Да, шеф, месье Санчес, простите, уберу, вылежу, языком вылежу, сожру, месье, вместе с мухами и потрохами, как вы скажете, так и сделаю». Он действительно кинулся к дохлой собаке и тут же голыми руками стал ее поднимать. Марио сердито сплюнул. «Руки потом хоть помой!» — бросил он и, чуть пригнув голову в маленьком дверном проеме, зашел в полутьму бара. Его обдало привычной затхлостью, запахами сигаретного дыма, спирта и марихуаны. Окна были забраны решетками и жалюзи, свет сюда проникал дымный, мутный, какой бывает в дурных снах. Три вентилятора вращались под потолком, в одном из них лопасти были прошиты пулями. Шен сидел все такой же прилизанный и подтянутый за столиком в самом дальнем углу. И растерянным, как рассчитывал Марио, не выглядел. Он пил виски. То и дело поднимал стакан, вращал его в руке, и льдинки постукивали по стеклу. Шен курил какие-то очень едкие сигареты из красной пачки с силуэтом бегущего волка и черными иероглифами. Китаец подвинул пачку Санчесу, но тот покачал головой, садясь напротив и заметив в противоположном углу небольшого помещения бара Мбазу и его парней. Посторонних тут не было. От церемонности общения Шена и Марио не осталось и следа. Не имело смысла ходить вокруг да около. И, тем не менее, до конца откровенными они не стали. Выглядящий измотанным, китаец курил одну сигарету за другой и не торопился начинать разговор. Санчес не подгонял. «Марио, это недоразумение», — наконец сказал он. «Ты считаешь, что покушались на тебя? Даже если это так, мы к этому не причастны». «Зачем ты подослал Ронг? Скомпрометировать она меня не может. Я не женат, не чиновник, никого не боюсь и ни от кого не завишу». «Ну, допустим, каждого можно скомпрометировать. Мне не понравились твои люди, которых ты прислал для охраны вагонов». Шен покосился в ту сторону, где сидел Мбаза. «Создалось впечатление, что они будут не охранять, а грабить». Санчес мысленно обругал Мбазу. «Это взгляд восточного человека, далекого от местной действительности. Чернокожие, да еще толпой, поначалу пугают. Потом понимаешь, что их устрашающая европейца внешность не говорит об обязательном пристрастии к грабежам и каннибализму». «Шутишь?» — он подергал узел на галстуке и снова выщелкнул сигарету из пачки. «Зачем твоя девица отслеживала перемещение моего клиента?» «Она интересовалась тобой, а не твоим шефом. Честно, хотелось узнать о тебе побольше». «Но после ее расспросов на моего клиента напали, ранили меня. Совпадение? И вообще, зачем тебе было знать обо мне больше?» Шен замялся, подбирая слова. «Представь себе, покушение? Действительно совпадение. Насколько я понял, ты человек влиятельный в этом городе, причем в самых разных кругах. А я подумывал здесь забазироваться». «На время предстоящих событий в ЦАР?» — закинул удочку Санчес. Шен даже перестал курить. Пепел сигареты посыпался на столешницу. «Ты в курсе? Не очень понимаю, что тут ловит Колумбия. И Колумбия ли? Марио счел за благо пропустить последний вопрос мимо ушей. Там ведь неспокойно, колумбиец жестом подозвал Мбуму и велел. Принеси кофе, только покрепче, и руки помой. Неспокойно? С улыбкой переспросил Шен. Это, в общем, ни о чем. Рассчитываешь раскрутить меня на информацию? Санчес отмахнулся раздосадованный. Можешь молчать. Только, похоже, ты во мне заинтересован, а не я в тебе. Иначе зачем подослал Ронг? Китаец покосился на него, поджал губы и засопел. Ему не нравилась ситуация. Не нравилось, что Ронг вроде как в заложницах. Противен был этот вонючий бар и наглый колумбиец с тоскливыми серыми глазами, который непонятно каким образом завоевал такой авторитет и среди бандитов, и среди влиятельных людей Пуэнт-Нуара. Куда ни ходил по делам Симэнь, почти везде, так или иначе, в разговоре упоминалось имя Супер Марио. «Тобой тут разве что детей не пугают», — пробормотал Шен. «Ты понимаешь, кто я?» «Догадываюсь». Марио начал пить кофе, который расстаравшийся Мбума принес на подносе, снабдил чашку блюдцем и маленькой ложечкой и белоснежной салфеткой. Хотя обычно в этом заведении кофе подавали в стакане. «Как ты здесь пьешь кофе? Я решился только на спиртное, хотя бы какая-то дезинфекция». Мбума заваривает прекрасный кенийский кофе. Он знает, что если что-то будет не так, я заварю его вместо кофе. «Вот это меня и привлекло в тебе». «Что именно?» — поморщился Марио, обжегшись кофе. «Ни у кого не возникает сомнений, что ты выполнишь обещание. Мне нужен человек решительный, слова которого подкрепляются делами». «То есть боевик?» Санчес устал от разговора, не дававшего ему никакой полезной информации. «Я бы выразился точнее. Партнер». Китаец нервно начал вращать пепельницу, переполненную окурками. «Конкретизируй, что за дело, сколько заплатишь?» «Как бы тебе объяснить?» — замялся Шен. «Китай сотрудничает успешно с ЦАР с 1998 года. Не прекращал взаимодействия в самых разных сферах даже во время гражданской войны. Помогли уже более чем на 150 миллионов долларов. Посылали туда специалистов, инженеров, врачей, давали кредиты, аннулировали задолженность ЦАР на 11,5 миллионов долларов. Базизе, нынешний президент, хоть и ставленник Парижа, но больше преследует интересы своей страны, чем Франции. 3 года назад ездил в Китай с предложениями вкладывать деньги в развитие энергетики, лесного и сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности. Речь шла и о разведке, и добыче природного газа. Франции это не нравится, разумеется. Они сами хотят получить все богатства ЦАР, при этом не особо вкладываясь. Нарастающее влияние Поднебесной их не устраивает. Да и растущий авторитет некоторых других стран, например, России. Шен говорил, глядя в пепельницу, но с последними словами быстро взглянул на Марио. Правда, не слыхал, чтобы Колумбия тоже участвовала в дележке африканского пирога. «А кто там в оппозиции? Они что, активизировались? Селика, если я не ошибаюсь?» «Не ошибаешься», — с легким удивлением от осведомленности Марио согласился Шен. «Там есть некий Мишель Джотодия, его прочат в лидеры селики. Они же исламисты, но в ЦАР большинство христиане. Неужели ты думаешь, им позволят захватить власть?» «Ты мыслишь в правильном направлении», — подался вперед китаец. И это настораживает. Франции и Америке, недовольным усилением Китая в этом регионе, нужна любая буча, чтобы дестабилизировать ситуацию и ввести войска. Дискредитировать Франсуа Базизе и его сближение с Китаем и Россией. Общий объем инвестиций в Африку южнее Сахары у американцев составляет около полумиллиарда долларов. Асбест, корунд, кобальт, технические алмазы, колумбит, танталовая руда, хромистый железняк, пальмовое масло и, кстати, уран. Объем торговли более миллиарда долларов каждый год. С одной стороны, торговля идет бойко. Зачем война? А во время суеты, безвластия, когда население окунется в гражданскую войну, очень удобно интервентам под видом миротворческих сил брать все бесплатно, восстанавливать разоренное производство и, имея там весомый пакет акций, диктовать свои условия. Так же, как англичане на Кипре торчат, вроде бы арендуют земли под базы, но так все ловко обстряпали, что аренда стала практически полновластным владением, да еще и киприоты в должниках. Что ты хочешь от меня? Разогнать Селику? Устроить охоту на их лидеров? Марио отодвинул от Семеня сигаретную пачку, потому что тот снова потянулся за сигаретой. У меня уже глаза на лоб лезут от твоего дыма. То, что там сейчас происходит, готовилось загодя, тщательно. Продумывалось спецслужбами США и Франции. Это не остановить. Но тормозить процесс можно. Твои знания местных языков и обстановки, знакомства – это то, что нужно. Хорошо бы выйти на Джатадию, постараться выведать их планы и попытаться убедить его, что не стоит их реализовывать. Значит, я буду в качестве тормозных колодок? А звездочку с неба тебе не надо достать? Где я и где Джатадия? Как к нему подобраться? У него, небось, охрана кругом. Знаю я этих деятелей, насмотрелся. Небожители местного значения за свою шкуру боятся так, словно она из золота. Шен взглянул с любопытством, но не стал расспрашивать, где Санчес видел таких типов. Сказал только: «Мне кажется, эта задача тебе по плечу. А возможно, с Джатадией надо действовать радикально». Он подмигнул. «Средствами ты ограничен не будешь. Только отпусти Ронг. Она лишь пыталась содействовать нашему с тобой сближению, что ей отчасти удалось». «Все то же самое ты мог сказать и раньше. Но историю с покушением я не снимаю с повестки дня. Кто и зачем? Это большой вопрос. Я могу дать тебе слово, что ни я, ни Ронг не причастны», — Симэнь приложил руку к сердцу, — «если тебе это поможет найти реальных виновников». Он спрятал сигаретную пачку в карман. «Полагаю, тебе нужно время на размышление и оценку возможностей». «Правильно полагаешь. Поедешь со мной, заберешь свою девицу, если Мартинес ее не совратил». «Тебе бы комиком на сцене выступать!» — совсем уж по-свойски проворчал вдруг Шен. «Артист!